Очевидно, вспомнив совет Камилы, он умудрился задать сэру Джулиусу вопрос относительно ловли рыбы на мушку. Государственный деятель посмотрел на него с нескрываемым изумлением. Неужели в этом забавном иностранце, ясно читалось на его лице, есть что-то человеческое? «А вы рыболов?» — спросил он недоверчиво. «В молодости я очень увлекался этим спортом», — сказал доктор Боттинг. «На моей родине есть недурные ручьи с форелями». «Конечно», — добавил он извиняющимся тоном, — «их нельзя сравнить с вашими маркширскими реками, но по-своему они недурны». «Интересно», — сказал сэр Джулиус, одним пожатием плеч сбросив со счетов все воды Центральной Европы. «Я вспоминаю». Камилла кинула на историка благодарный взгляд. Она знала, что на тему рыбной ловли сэр Джулиус мог распространяться бесконечно долго и скучно. Зато можно было рассчитывать, что хоть ненадолго прекратится это гнетущее молчание. Она не ошиблась. Джулиус тут же пустился в рассуждение о технике, трудностях и достоинствах этого спорта с точки зрения измученного государственного деятеля, отдыхающего от своих трудов. Он сравнил себя с покойным лордом Греем, не совсем к выгоде последнего, и проиллюстрировал эту тему несколькими случаями из своего личного опыта, столь же увлекательными для слушателей, как и все рассказы рыболовов. Когда он предоставил своей аудитории поразмыслить над необычностью одного случая, доктор Боттинг, который, казалось, слушал его лекцию с захватывающим вниманием, заметил: «Ловля форели очень напоминает любовное приключение, не правда ли?» «То есть?» Сэр Джулиус явно был озадачен. Миссис Карстерс, которая уделяла его монологу мало внимания, оцепенела. Даже Роберт поднял глаза от индейки и удостоил доктора Боттинга взглядом. «Неужели это никогда не приходило вам в голову, сэр Джулиус? Это сравнение всегда представлялось мне исключительно точным. Посмотрите». Он поднял руку и стал перечислять свои доказательства, загибая пальцы. «Согласитесь, что в обоих случаях вы поставлены перед необходимостью для начала пойти на хлопоты и значительные расходы, в особенности на покупку наживок и дорогих приманок, многие из которых, в конце концов, оказываются лишними. Затем, когда стадия подготовки закончена, за ней следует, не так ли, период мечтаний, когда накануне событий вы предвкушаете несказанное блаженство. Третья стадия — свидание состоялось на берегу или в другом месте, где придется, смотря по обстоятельствам. Ваша добыча перед вами, вы переживаете восхитительную агонию предвкушения и неуверенности, но подумайте о трудностях и разочарованиях, с которыми вы можете столкнуться, и о роковых ошибках, которые вы можете совершить вплоть до последнего момента, когда успех кажется несомненным. И прежде всего не забывайте, что, как бы вы ни были искусны, вы можете потерпеть поражение из-за пассивности и робости вашей жертвы, если только не подойдете к этой задаче с тем сочетанием пыла и осторожности, которое является даром любовника. И, наконец, высший миг триумфа, как великолепно и как коротко». Он закончил свою речь, осушив во внезапно наступившем молчании бокал шампанского. «Ну, знаете ли», — воскликнула миссис Карстерс. Она покраснела и сидела еще более прямо, чем обычно. Доктор Боттинг посмотрел на нее с тревогой. Неужели, читалось на его лице, он опять оскорбил этих непостижимых англичан? Отведя взгляд от вида оскорбленной добродетели, он сказал примирительно: «Боюсь, что вы не совсем согласны с моим сравнением, сэр Джулиус». «Нет», — сказал сэр Джулиус, — «нет». Его любимое развлечение предстало перед ним в новом свете, и он еще не мог понять, обижает это его или забавляет. Чтобы оттянуть время, он тоже выпил шампанского, и вино великодушно решило за него. «Не вполне», — продолжал он, — «потому что мне случалось поймать до полудюжины рыб за 20 минут, а я никогда не слышал о мужчине, который сэр Джулиус», — загремела миссис Карстерс и как-то зловеще замолчала. Камилла невольно рассмеялась, скорее всего, от облегчения, и совсем неожиданно вслед за ней закатился хохотом Роберт. Когда несколько минут спустя Брикс подал рождественский пудинг, он застал гостей, как потом доложил Роджерсу, такими веселыми, что и не поверишь. Неожиданно воцарившееся хорошее настроение продержалось до конца обеда. По общему соглашению дамы остались после десерта в столовой и видели, как драгоценному портвейну 1878 года крепко досталось от Джулиуса и еще крепче от Роберта. Вошел Брикс спросить, подавать ли кофе в гостиную. Его строгое лицо выразило недоумение, когда он увидел, как Роберт выливает последние капли из графина в свой бокал. Камилла заметила это,